В глубоко запавших глазах Адамова, прикрытых пушистыми детскими ресницами, светилась некая самоуглубленность, обособленность, непричастность к событиям и волнениям окружающего мира. Едва Клёнов вошел, как Адамов, с завидной для его возраста резвостью вскочил со своего кресла, маленькими шажками обежал стол, долго с показным радушием тряс руку высокого посетителя. Затем не спеша вернулся на свое место и, казалось, потеряв к нему весь едва возникший интерес, вновь погрузился в глубины самосозерцания. «Мои первые впечатления весьма тревожны. Федерация обеспокоена положением дел на Гридосе, а некоторые из ряда вон выходящие случаи достойны специального расследования». Попытался сходу начать серьезную беседу Клёнов. Адамов молча кивал, соглашался. «И я не успел еще подробно ознакомиться с вашими последними экономическими отчетами, но и предыдущие позволяют сделать вывод о том, что в экономике Гридоса, мягко говоря, наблюдается заметный спад». «Полный развал», — сказал Адамов и опять согласно покивал. «В чем, на ваш взгляд, причина столь удручающего положения?» С минуту Адамов молчал, разглядывая кончики сплетенных пальцев. Потом поднял на Клёнова затуманенные глаза. «Причин много. Сложности с доставкой, местные условия, смежники не выполняют обязательств, да мало ли еще что. И вы пытались изменить положение?» «О, многократно. Мы объединяли предприятия в крупные региональные комплексы. И когда это не помогало, вновь их разъединяли. Мы, следуя указаниям федерального правительства, закрыли около сотни нерентабельных предприятий. И на их базе создали новые». «Тоже нерентабельные?» «Ну, здесь, с учетом местных условий, рано или поздно все предприятия становятся нерентабельными». «Для чего же вы их открываете вновь?» «Надо куда-то девать рабочую силу. Социологи не позволяют нам выбрасывать людей на улицу. Вне коллектива они чувствуют себя полностью изолированными от общества и глубоко несчастными. Видимость коллективной деятельности, пусть даже ни на что не направленной, оказывает глубокое оздоровительное воздействие на человеческую психику». «А освоение новых территорий на планете?» «Для этого у нас недостаточно сил. Колония еще не окрепла. Мы даже наполовину не используем уже освоенные территории. Население время от времени сокращается, потом опять пополняется. Этот процесс из-за текучести кадров в нашей системе практически непредсказуем». Клёнову казалось, что он медленно погружается в зыбкое болото слов, странно закольцованных фраз и таких же бессмысленных действий. «Мы предоставим вам все материалы и создадим условия для их изучения. Я дам распоряжение своим референтам. Вы получите материалы по любой интересующей вас отрасли». И, утонув в потоке ни о чем не говорящих цифр, со злостью подумал Клёнов. Вслух же сказал: «Отчеты я успел изучить в столице. Меня интересуют некоторые конкретные факты, в них не отраженные». «В наших отчетах мы отражаем все. Абсолютно все. Конечно, при их объемах одному человеку трудно за всем уследить. Группа специалистов изучала их содержание в главном вычислительном центре. Их выводы, прямо скажем, неутешительные». «Чем же вызван столь пристальный интерес к нам со стороны федерального правительства?» Сами выводы, казалось, Адамова не интересовали вовсе. «Прежде всего, катастрофическим падением инициативы и общественной активности со стороны ваших граждан». «Вряд ли эти выводы верны. В последних выборах, к примеру, участвовало 98% взрослого населения страны. Разве это говорит о падении общественной активности?» «И 99% из них проголосовали за ваш совет в полном составе». «Это не имеет никакого значения. У нас единый совет. Наличие каких-то фракций, различных программ лишь затруднит развитие нашей маленькой изолированной колонии. В других крупных поселениях такие методы, возможно, оправданы, но не у нас». Адамов потерял к беседе всякий интерес. Казалось, иногда он почти засыпал, хотя Клёнов подозревал, что это всего лишь игра, стремление показать собеседнику, как сильно тот злоупотребляет его временем и вниманием. Ему оставалось в условиях этого вежливого равнодушия добиться хотя бы самого главного. Хотя бы того, без чего он не смог продолжать здесь свою работу. «Мне нужна лаборатория, группа хороших органиков и биологов. Распорядитесь также, чтобы ваш отдел по перемещенным лицам выдал мне все материалы по некоему Гравову. Роману Гравову. Он прибыл к вам примерно 4 месяца назад». «Конечно, конечно, я немедленно распоряжусь». Сонливость председателя мгновенно исчезла. Обрадованный Адамов стремительно вылетел из-за стола для прощального рукопожатия. «Да, и еще, мне потребуется персональный кар с индивидуальным питанием». «Вы можете воспользоваться моим личным. Так у вас будет меньше неприятностей с дорожной полицией. Персональные кары у нас, знаете ли, запрещены. Только члены совета имеют право ими пользоваться. Но для вас мы, естественно, сделаем исключение».